В мастерской только разговору, что про крендель. Василий Васильевич от Филиппова не выходит, мастеров подчует, чтобы расстарались. Уж присылали мальчишку с пятницкой при записке. Просит, мол, хозяин придержать вашего приказчика. Всех мастеров смутил, товар портит, а главного выпекалу сладкого по трактирам замотал. Горкин свои меры принял. А Василий Васильевич одно и одно. «За кренделем наблюдаю». И такой будет крендель, всем кренделям крендель. А у самого косой глаз страшней страшного. Вихры торчками, а язык совсем закренделился. Слова портит. Прибежит, ударит в грудь кулаком и пойдет. «Михаил Панкратович, слава тебе премудрому! Да держусь, Покелича, кренделя не справим, в хозяйские руки не сдадим ни маховой росинки, ни-ни!» Кровь такая горячая, всегда душу свою готов на хорошее дело положить. Ну, чисто рубенок малый, Горкин говорит, только слабость за ним такая. Накануне именин пришел хорошими ногами и косой глаз спокойный. Покрестился на коморочку, где у Горкина лампадки светили, и говорит шепотком, как на духу. «Зачинают, Панкратыч, Господи, благослови, взогнали тесто». Пузырится, квашня больше ушата, только бы без закальцу вышла. И опять покрестился. А уж и поздравители стали притекать. Вся беднота, простота, какие у нас работали, а теперь месячно им идет. Это отец им дает, только ни одна душа не знает, мы только с Горкиным. Это Христос так велел, чтобы правая рука не знала, чего дает. Человек 20 уж набралось. Слушает клавнюша Квасникова, моего 4-четвероюродного братца, который божественным делом занимается. Всех-то благочинных знает, навещивает. Протодьяконов и даже архиереев, и все хоругви, а уж и мощах и говорить нечего. Рассказывает, что каждый день у него праздник, на каждый день празднуют где-нибудь в приходе, и все именины знает». Его у нас так именинником и кличут. И еще крестным ходом дядя Егор прозвал. Как птица небесная. И везде ему корм хороший, на все именины попадает. У митрополита Иоанники протиснулся на кухню, повару просфору поднес вчера на именины. Святители вчера праздновали в Кремле Петра, Алексея, Иона и Филиппа, а повар как раз Филипп. Так ему наложили в сумку осетрины заливной, и миндального киселька в коробке, и пирогов всяких, и лещика жареного с грибами, с кашкой, с налимим плесом. А сам-то он не вкушает, а все по-бедному богим носит, и так ежедень. И книжечку-тетрадку показал, все у него там приходы вписаны, кого именины будут. А тут сидела полугариха из бань, которая в Иерусалиме была, и говорит... «Ты и худящий такой с того, что по именинам ходишь, и нос, как у детила, во все горшки заглядываешь на кухнях». А Клавнюша смиренный только и сказал, «Нос у меня такой, что я прост, все меня за нос водят». Значит, всем покоряется. И у него деньги выманивает, что благочинные дают ему. И что же еще сказал? «Остерегайтесь барина, который в красном картузе к вам заходит». Просфорок от него не принимайте. И что ж оказывается, Горкин даже перепугался и стал креститься. А это он про барина Интальцева. Зашел барин поздравить отца Копьева, именинник он был, благочинный нашего 40 от Спаса в Наливках, и поднес ему просфору за гривенник, а Трифону мученика сказал. Клавнюшка-то не сказал отцу благочинному, а он барина застал у заборчика в переулке ножичком перочинным просворку сам понимает. «Не сказывай никому!» Барин-то попросил. «К обедне я опоздал. Просвору только просверни захватил. А без вынутия-то неловко как-то. Но я за него сам и помолился, и частицу вынул с молитвой. Это все равно, только бы вера была». А благочинный не заметил. Чисто очень вынута частица. И дырочек наколол в головке, будто богородичная вышла. И стали мы с Клавнюшей считать, сколько завтра нам кондитерских пирогов и куличей нанесут. В прошедшем году было 67 пирогов и 23 кулича. Вписано у него в тетрадку. Ему тогда 4 пирога дали, бедным кусками раздавать. Завтра с утра понесут от родных, знакомых, подрядчиков, поставщиков, арендаторов, прихожан. Отец староста церковной Казанской из уважения ему и посылают. А всяких просвирок и не сосчитать. В передние плотники поставили полки, пироги ставить для показу. И чуланы очистили для сливочных и шоколадных пирогов-тортов, самых дорогих от Эйнема, Сиу и Абрикосова, чтобы похолоднее держать. Всем будем раздавать, а то некуда и девать. Ну, миндальные марципанные побережем, постные они не прокисают. Антипушка целый пирог получит, а Горкин больше кулички уважает. Ему отец всегда самый хороший кулич дает, весь миндалем засыпанный в сухари. Приехал Ферсанов с поварами и посудой, поварской дух привез, гараньку из Дмитриева трактира вызвал делать редкостный соус из стертых рябчиков, как у графа Шереметьева. И дерзкий он, и с поварами дерется, и рябиновки 2 бутылки требует, да другого такого не найти. Говорят, забрал припасы с рябиновкой, на погребице орудует, чтобы секрет его не подглядели». На кухне дым коромыслом, навезли повара всякого духовитого припасу, невиданного осетра на заливное. Осетровый хвостище с полка по мостовой трепался, всю ночь будут орудовать, стучать ножами. Марьюшку выжили из кухни. Она и свои иконки унесла. А то халдеи эти святых табачищем своим задушат, после них светить надо. Пора спать идти. Да сейчас Василий Васильевич от Филиппова прибежит, что-то про крендель скажет. Уж и бежит, веселый, руками машет. Выпекли знатно, Михаил Панкратович, до утра остывать будет. При мне из печи вынали, сам Филиппов остерегал, следил. Ну и крендель. Ну дышит, чисто живой, опекли-то. На соломке его пекли, да заборчиком обставляли, чтобы не расплывался. Следили за соломкой строго. Время не упустить бы, как в печь становить. Не горит соломка, становь. 3 часа пекли, выпекала, дрожью дрожал. И не подходи, лучше убьет. Как вынать, всунул он в него в крендель того, какую спицу. Ни крошинки-мазинки на спице нет в самый-то раз. Ну уж и красота румяная. Никогда, говорит, так не задавался. Это уж ваше счастье. Велел завтра поутру забирать. Раньше не выпустит. Отец и не ожидает, какое ему торжество празднования завтра будет. Горкин щит 2 ночи мастерил в украдку. Андрейка тонкую резьбу вывел, как кружево. Увезли щит под нос в бане, когда стемнело. Завтра раным-рано поутру, после ранней обедни, все выборные пойдут к Филиппову. Погода бы только задалась. Крендель-то не попортила. Ну, в случае дождя прикроем. Понесут на головах по Пятницкой, по Ордынке, по Житной, а на Калужском рынке завернут к Казанской, батюшка выйдет, благословит молитвой и покропит. Все лавошники выбегут, чего такое несут кому? А вот скажут хозяину благому на именины крендель и позавистуют. А вот заслужи, скажут, как наш хозяин, и тебе, может, поднесут. Это от души дар такой придуман. Никого силой не заставишь на такое. Только бы дождя не было. А то сахарные слова размокнут и не выйдет хозяину благому, а размазня. Горкин погоду знает, говорит, может, и дождичка надует, с заката ветер. На такой случай, говорит Андрейка, на липовой досточке буковки вырезал, подвел замазкой и сусальным золотцем проложил. Съедят крендель, а досточка те и сохранится. 3 ящика горшановского пива меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды в соломенных колпачках, ланинской, знаменитой моей любимой, и Горкин любит, особенно черносмородину и грушовую. А для протодиакона Примагентова бутылочки-коротышки редлиховской, содовой и зельтерской освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином многолетие возглашать. Горло-то нужно чистое. Очень бояться, как бы не перепутал. У кого-то, сказывали, забыли ему редлиховской для прочистки. так у него и свернулось многолетие на во блаженном успении. Такая-то неприятность была. Слабость у него еще. В трынку любит хлестаться с богатыми гостями. На большие тысячи рискует даже, ему и готовит освежение. Завтра такое будет. И певчие пропоют, прославят, и хожалые музыканты на трубах придут трубить. Только бы шубы не пропали. А то в прошедшем году пришли какие-то потрубить, поздравить. Да две енотовые шубы и поздравили. И еще будет удивление под конец ужина. Горкин мне пошептал. Все гости подивятся. Сладкий обман для всех. Что за сладкий обман? А еще будет. Вот уж будет. Такое голубок будет, будто весна пришла. А это почему? Будто весна пришла. А вот потерпи, узнаешь завтра. Так и не сказал. Но что же такое, будто весна пришла? Да что же такое? Почему Андрейка в зале, где всегда накрывают парадный ужин, зимнюю раму выставил, а совсем недавно зимние рамы вставили и замазали наглухо замазкой? Спрашиваю его, а он: «Михайло Панкратыч так приказали для воздуху». Но я, правду сказать, подумал, что это для разных барынь, которые табачного курева не любят. У них голова разбаливается, и тошно им. Дядя Егор кручёнки курит, самые залющие, сам в шалу какую-то. А Кашин крёстный, вонючие сигарки, как Фирсанов. А когда не в трынку продуется, так хоть святых выноси, чад зеленый. Они сердятся, на барень кричат, не от дыма это, а облопаются на именинах, будто сроду не видали пирогов индюшек, с того и тошнит их, а то и от причины. Скандал прямо, барни на них только веерками машут. После только я понял, почему это выставили для воздуху. Такое было. На всю Москву было разговору. Самое лучшее это было, если крендели не считать. И еще удивление такое было. Никто и не ожидал, что будет такая негаданность, нежданность, да слез веселых. Помню, я так и замер от светлого, радостного во мне такого, будто весна пришла. И такая тогда тишина настала. Так все и затаилось, будто в церкви. Муха была слышна, как пролетит. Да мухи-то уж все кончились. Осень глухая стала.